Ледяная дева пришла на свидание. Древние инки, чтобы умилостивить богов, приносили человеческие жертвы, причем чаще всего ими становились дети. Многие из этих жертв были мумифицированы. Их останки дошли до наших времен. По оценкам ученых, возможно, сохранились сотни таких тел жертв ритуальных убийств, совершенных более 500 лет назад. За последнее время на высоте более чем 5000 метров на 30 вершинах Анд было раскопано более 115 высокогорных ритуальных мест инков. Но до недавнего времени было почти невозможно найти эти мумии, так как они спрятаны очень высоко в горах под многометровым слоем снега и льда. И только в 1995 году, наконец, ученые обнаружили идеально сохранившуюся ритуальную жертву, мумифицированную 500 лет назад. Дверь в таинственную и загадочную ритуальную жизнь древних инков приотворилась. Вулкан Невада Сабанкая вблизи перуанского селения Кабанаконде начал извергаться в 1995 году. Разлетевшийся во все стороны раскаленный пепел покрыл черным слоем даже вершину близлежащего вулкана Невада-Ампата. И лучи солнца растопили его заледенелую вершину, открыв человеческому взору множество древних построек и сооружений инков, сокрытых под толщей льдов и снега. Впервые появившиеся на поверхности после 500-летнего перерыва остатки сооружений древних инков заинтересовали главного исследователя Горного института в Западной Вирджинии, США, доктора антропологии Йохана Рейнхарда. Перед тем, как отправиться в эту экспедицию, Рейнхард и его партнер Мигуэль Зарата приготовили маисового пива и по древнему обычаю предложили его духам гор, чтобы восхождение на высоту в 6310 метров было удачным и безопасным. «Ты должен спросить разрешение у горы, ты должен отдать, прежде чем взять», — сказал Мигуэль. И это сработало. Они не только вернулись целыми и невредимыми из тяжелой и опасной экспедиции, но и обнаружили то, что до них никому найти не удавалось, идеально сохранившуюся мумию инкской девочки, принесенной в жертву богам более 500 лет назад. Рядом с вершиной вулкана они заметили несколько ярких перьев, торчащих из земли. Они оказались частью головного убора очень красивой и идеально сохранившейся ритуальной статуэтки инков. А поблизости ученые обнаружили еще несколько подобных ритуальных вещиц. Они предположили, что другие вещи из этой ритуальной стоянки, вероятно, скатились вниз в кратер вулкана. Чтобы проверить это предположение, Рейнхард с Заратой спустились вниз на глубину 65 метров в кратер вулкана. Там-то их и поджидала удача. Рядом с одним из камней лежал большой сверток, издали похожий на сумку со снаряжением альпиниста. Подойдя поближе, они с ужасом увидели, что это не сверток, а человеческое тело, замотанное в тряпки и каким-то чудом державшееся на отвесной стене. Это было мумифицированное тело инкской девочки 12-14 лет. Ее лицо было изуродовано, а глаз не было. Когда мы перевернули девочку, и я увидел ее лицо, то подумал: «О, Господи, она же вся высохла», — вспоминает доктор Рейнхард. Но уже тогда я понял, что у нас в руках оказалось что-то уникальное. Ритуальная жертва, убитая около 500 лет назад инкскими жрецами для того, чтобы умилостивить горных духов. Ученый не ошибся. Как выяснилось позже, это было первое найденное в Андах хорошо сохранившееся замороженное тело до Колумбова времени. Осознавая всю важность своей находки, находясь на освещаемой ярким солнцем горе, Рейнхард знал, что даже при небольшом понижении температуры мумия начнет оттаивать. Тогда начнутся необратимые процессы, которые вызовут неизбежное повреждение органических тканей. Необходимо было, сохраняя мумию в замороженном состоянии, как можно быстрее доставить ее в католический университет в городе Арекипа, где имелось необходимое оборудование для сохранения мумии в нужном состоянии. Для начала надо было спуститься по очень крутому склону в высокогорный лагерь, находившийся внизу на расстоянии в 500 метров. Но учитывая свое изможденное состояние, нелегкий спуск и надвигающуюся темноту, они не решились тащить с собой мумию, а оставили ее на месте, надежно спрятав между камнями. Только на следующее утро ученые вернулись за ней и остатками снаряжения. И вместе с мумией и другими найденными артефактами спустились в лагерь. Здесь, впервые взвесив мумию, они по-настоящему осознали ее ценность. Мумия весила 80 фунтов. Если бы это была высушенная мумия без внутренних органов, она, безусловно, не весила бы столько. Вывод напрашивался сам собой. Все внутренние органы были на месте, а тело сохранилось практически без изменений на протяжении 500 лет, благодаря низкой температуре. На более низких уровнях возникала опасность, что мумия начнет таять. Чтобы этого избежать, ее завернули в спальный мешок. Через два дня после обнаружения своей находки они достигли селения Кбанаконды. Здесь ученым пришлось охранять не только мумию, но и другие ценные предметы, собранные на вершине вулкана. Их запросто могли украсть. Археологические раскопки привлекали большое количество воров и грабителей, поэтому было опасно добираться до Арекипы на ночном автобусе. Но Рейнхард с Заратой прекрасно понимали, что могло случиться, если бы они немного промедлили. В подтаявшей мумии начал бы развиваться грибок, приведший к немедленному разложению тканей. Мумия была доставлена и помещена в морозильную камеру уже на следующее утро. Доктор Хосе Антонио Чавес из Католического университета сообщил антропологам, что благодаря их стараниям мумия доставлена практически без повреждений. В честь вершины Ампата, на которой ее нашли, мумия была названа Ампатской девой или Ледяной девой, а совсем просто – Хуанитой. Вскоре Хуаниту перевезли в университет Джона Хопкинса в Балтиморе, где незамедлительно начались научные исследования. Поскольку Хуанита была только замороженным телом, а не высушенной мумией без внутренних органов, стало возможным провести биологические исследования на легких, печени, мышечной ткани. Это позволило узнать больше о здоровье и рационе инков. Кроме того, при сканировании рентгеновскими лучами стала видна большая трещина в черепе прямо над правым глазом, а головной мозг был немного смещен в сторону, вероятно, из-за обширного внутреннего кровоизлияния. Стало ясно, что физически здоровая девочка 12-14 лет была убита очень сильным ударом по голове. Орудием ритуального убийства служила, скорее всего, деревянная дубина. Возможно, жертву заставили принять какие-то наркотические вещества, чтобы она не сопротивлялась. Скорее всего, перед убийством она уже плохо понимала, что происходит вокруг. Поскольку мумия все время находилась в замороженном состоянии, на ней отлично сохранилась одежда. Это впервые позволило ученым подробно изучить расшитую женскую одежду из шерсти, ее состав и методы изготовления. Но самое главное значение этой загадочной находки заключается в следующем. Найденная на вершине горы Ампата мумия является не только первым женским телом, когда-либо обнаруженным в Андах, но и первой мумией, найденной непосредственно на идеально сохранившемся ритуальном месте, где она была убита. Рядом с ее захоронением было обнаружено большое количество различных вещей и предметов быта, таких как кости ламы, зерна кукурузы, разнообразные сосуды и куски ткани. В таком полном контексте ученые смогли наконец-то ответить даже на такие вопросы, как кто осуществлял жертвоприношение и много ли людей присутствовало при ритуальной церемонии на такой огромной высоте. Эта находка позволила Йохану Рейнхарду доработать свою теорию ритуальной жизни инков. Инки поклонялись горным вершинам, которые буквально пронизывали небо Южной Америки. Эти суровые, вечно покрытые снегом и льдом горы являлись средством постижения мироздания, приближения к богу солнца Инти, центру их религии. Большинство человеческих жертв на ледяных вершинах было принесено именно ему. К горным божествам относились как и к повелителям сил природы, от которых зависел урожай, поголовье скота, благоприятный исход в сражениях. В сущности, они были покровителями и защитниками инков, хранителями их жизни. Целью этих жертвоприношений на высотах, достигающих 7800 метров и называемых капакоча, было умилостивить богов, вызвать дождь, добиться плодородия, защиты и спокойствия для людей инка. Жертвоприношения часто совпадали с удивительными и непонятными для инков природными явлениями, такие как солнечные и лунные затмения, засухи, землетрясения. Поскольку все непонятные природные явления инки объясняли как проявление вмешательства богов в их жизнь, то для того, чтобы избежать их, надо было умилостивить богов, предложив им свои богатства. А самой высокой точкой и, соответственно, самой близкой к богам была горная вершина. Знаменательные события, такие, например, как смерть императора, сопровождались большими человеческими жертвоприношениями. Вероятно, для того, чтобы сопроводить своего повелителя в путешествие в мир мертвых. То обстоятельство, что многие высокогорные мастера для жертвоприношений располагаются рядом с большими дорогами, говорит о том, что они были связаны с территориальным расширением империи инков. Строительство таких дорог в южных регионах было неотъемлемой частью расширения империи на юге. Особенно важными были дороги, которые соединялись горные местности на юге с долинами на севере. Рядом с такими маршрутами инки выбирали высокие горные вершины, забирались на них и строили платформы, где затем совершали жертвоприношения, в том числе и человеческие, чтобы поблагодарить богов за удачное строительство и гарантировать себе безопасность при дальнейшем продвижении. Останки мумии маленького мальчика, найденные в 1985 году на горе Аконкагуа. Возможно, она из таких же жертв. Его захоронение находится рядом с одной из самых важных центральных дорог, которая в сущности совпадает с очень важным скоростным шоссе, соединяющим сегодня Аргентину и Чили.